«Что говорится в этой песенке?» — спросила Джессика. «Я попробую передать смысл», — с улыбкой ответила Наоко и начала переводить. «Маленькая кошечка потерялась. Где твой дом? Где твой дом? Она не знает, где ее дом. Она забыла, как ее зовут. Мяу-мяу-мяу. Мяу-мяу-мяу. Она только плачет». Но пес полицейский растерялся тоже. Гав-гав-гав, гав-гав-гав. «Наверное, при переводе что-то теряется», — сказала под конец Наоко. «Вряд ли», — возразила Джессика. «Я бы в жизни не подумала, что пес полицейский растерялся и не знает, что делать. Они оба растерялись, мужчина и женщина. То есть кошечка и собачка». «Песенка чудесная, Наоко». Некоторое время они сидели молча, не испытывая потребности говорить, и ждали, пока Хлоя отдохнет и вернется в базовый лагерь у подножья лестницы, чтобы начать оттуда новый подъем на вершину. А потом Джессика сказала: «Я видела своего ребенка. Он сидел в мешочке кремового цвета, совсем крошечный мешочек, а вокруг много-много крови. Но все равно это был уже настоящий ребенок. Многие говорят, что это еще не ребенок, но они не правы. Конечно, имени у него еще не было. Я даже не знаю, кто это был, он или она, но все равно во мне сидел настоящий ребенок. А потом он умер. И те, кто утешает меня тем, что у меня будет другой ребенок, и что обо всем, что было, мне надо поскорее забыть и не принимать близко к сердцу, просто ничего не понимают. У меня умер ребенок, причем именно этот. Доктора, сестры, никто этого не понимает. Им кажется, что я плачу о самой себе. А я плачу о том ребенке, который никогда не появится на свет, о том самом конкретном ребенке, и именно о нем». Она посмотрела на Хлою, которая пыталась освободиться из рук матери, чтобы начать игру сначала. «У Майкла связь на стороне», — тихо произнесла Наоко. Джессика ошарашенно посмотрела на нее. «Как такое может быть? Как он мог так с тобой поступить?» «Дело не во мне. Дело в нашей семье». «А откуда ты узнала?» «Мне написала эта женщина. Если хочешь, я покажу тебе письмо, хотя, кажется, я его уже выбросила. Она говорит, что беременна». Наоко горько рассмеялась. «Если бы ты ее увидела, то наверняка подумала бы, что она слишком стара для таких приключений. Это женщина с его работы, секретарша в салоне». Джессика однажды видела Джинджер и, помнится, подумала, что когда-то та наверняка была красавицей. Теперь он клянется именем матери, что все позади. Говорит, она ушла из фирмы. Обещает, что больше никогда в жизни ее не увидит. «Но как я могу ему верить?» Наоко взяла на руки дочь и прижалась к ней лицом. Джессика знала, что ей тоже знаком этот запах. Запах головокружительной детской чистоты, от которого перехватывало дыхание. Как может быть человеческое существо таким чистым и неиспорченным? «Очень трудно уйти от человека, когда у тебя ребенок», — продолжала Наоко. — «Ведь тут замешана и ее жизнь. Если я уйду, то разобью и ее семью тоже». Джессика смотрела, как Наоко бережно отнесла Хлою вниз и поставила на ковер. Потом снова поднялась наверх и села рядом с Джессикой. Хлоя радостно улыбалась им снизу, предвкушая впереди новый подъем, на этот раз без материнской страховки. «Ничего. Пусть попробует сама», — сказала Наоко. «Вряд ли она упадет. У нее уже хорошо получается». «Да», — отозвалась Хлоя, указывая крохотным пальчиком на мать и Джессику. «Да». «Да» было первым словом, которое она научилась произносить. Майкл считал, что оно означает «папа», но он ошибался. Оно означало «я на тебя смотрю». И еще. Что все это значит? И еще. Какой забавный этот ваш старый мир. Короче, оно означало и будет означать все, что угодно до тех пор, пока Хлоя не научится выговаривать свое второе слово. «Что же теперь будет?» — спросила Джессика. «Не знаю. Майкл говорит, что все позади, и мне бы очень хотелось ему верить, но мне почему-то кажется, что он лжет. Можно, конечно, попросить его уйти, но тогда Хлоя будет расти без отца. Или можно его простить, но тогда я буду знать, что у меня муж, который любит погуливать на стороне. В любом случае проиграю либо я, либо мой ребенок. И поэтому я не знаю, что делать». Джессика и Науко еще немного посидели молча, а когда Хлоя начала свое новое восхождение на вершину лестницы, обе запели ее любимую японскую песенку. Сперва Джессика неуверенно повторяла за Науко, а потом пела все увереннее. Маленькая кошечка потерялась, мяу-мяу-мяу. Пес полицейский растерялся, гав-гав-гав. И когда Хлоя добралась до вершины и взглянула на них сияющими глазами, обе женщины тоже засмеялись от счастья. И Хлоя вторила им, демонстрируя все свои блистающие непорочной новизной выросшие зубки. Часть вторая. Семья из двух человек. Глава десятая. Посреди квартала красных фонарей в Маниле находился бар «Киску Патиской». Этот бар появился здесь во времена Вьетнамской войны, и вначале его клиентами были в основном американские солдаты, желающие отдохнуть и поразвлечься. Затем времена изменились, и сегодня сюда заходили, как правило, бизнесмены-репатрианты, желающие подцепить девочку и уколоться. И музыка за 30 лет тоже существенным образом изменилась. На сцене все так же извивались и улыбались молодые женщины в бикини, а мужчины в рубашках с короткими рукавами все так же относили к своим столикам громадные кружки пива и, невозмутимо наблюдая за привычными танцами на сцене, прикидывали, осилят ли они сегодня какую-нибудь из этих кисок, или на этот раз им придется воздержаться. Кирк стал